Примерно полчаса спустя, переложив котлеты в большую тарелку, Дина вернулась в реальный мир и опять подумала об этих двух мужчинах, об Илье, с которым прожила 15 лет, и об Идыка, которого и знать не хотела, и, подумав, немедленно увидела обоих, будто одновременно смотрела два цветных и объемных фильма. Илья ехал в машине рядом с благообразным белобородым старцем и не знал, что ему делать в следующую секунду. А ИДК сидел, вытянув ноги на скамейке в саду независимости, и ногтем выковыривал занозу из правой ладони. «Господи, кто же так делает? Можно и заражение крови получить», — подумала Дина. ИДК услышал эту мысль, понял, откуда она исходит, и немедленно оказался на диване рядом с Диной. «Давайте я вытащу занозу», — сказала Дина. «Но сначала ответьте на вопрос. Чего вы добиваетесь?» ИДК протянул ей ладонь. Заноза его не беспокоила, он занимался ею, чтобы руки были заняты чем-то. Но сейчас ему хотелось, чтобы заноза оказалась глубокой, и чтобы эта женщина, не испытывавшая к нему никаких теплых чувств, подольше держала его руку в своей. Пусть ковыряет ладонь иглой, пусть даже проткнет ее насквозь, он попробует унять боль мысленным приказом, и тогда узнает хотя бы, что способен еще и на это. ИДК подумал, что переоценил себя. Еще вчера ему казалось, что нет ничего важнее доказательства своей правоты. Это то, для чего вообще живет человек, чтобы каждым своим поступком доказывать правоту своих желаний, а каждым желанием — правоту своих мыслей, и каждой мыслью — правоту своих эмоций, ощущений, инстинктов. Основа всего где-то в скрытой глубине личности. Вот ее-то правоту и нужно доказывать. Исследуя Тору, он доказывал всем, что прав. Убеждая других в том, что его расшифровка смысла книги верна, он доказывал всем, что прав не только он, но и неведомый автор, кем бы он ни был, коллективной совестью человечества или надчеловеческой мировой сущностью. Сейчас ИДК сидел, закрыв глаза, чувствовал, как остро и сладко распарывает кожу на ладони, горячая, как истина, игла, и думал, что, может быть, был неправ во всем. Может быть, для прочтения книги не пришло время? Да, нужно доказывать правоту, если она не очевидна. Но нужно ли ее доказывать, если никто, кроме тебя, даже не подозревает, что твоя правота вообще существует? «Я думал, — сказал ИДК, морщась, — что евреям действительно очень худо без Мессии». «И что же? — спросила Дина, разрывая иголкой линию жизни и примериваясь к другой занозе, застрявшей в глубине линии любви. «Что же вас в этом разубедило? Не всегда, сделав открытие, нужно тут же кричать о нем». С видимой нелогичностью переменил тему ИДК, за что получил жестокий укол в бугор Марса. «Вы знаете, я думал, что если сегодня не заставлю всех евреев принять мою трактовку Торы как генетического кода нации, завтра эту расшифровку сделает кто-нибудь другой и приоритет от вас уплывет?» Слова Дины кололи не хуже иглы. «При чем здесь приоритет?» ИДК дернул плечом и зашипел от боли. Иголка скользнула вдоль ладони, оцарапав кожу. «Я считал, что если открытие созрело, оно будет сделано. Не тобой, так другим. Вопрос времени. Но если оно будет сделано другим, то им может оказаться русский или американец, или швед, и мессией. Тогда стал бы не мой любимый Илюша, а некий Иван или Джон», — сказала Дина. «Меня бы это устроило. Вообще говоря, я не религиозная. Собственно, я вообще не верю в Бога. Это Илюшина блажь. Он еще в Союзе решил, что так здесь будет проще. Потом втянулся. Уверял, что понял некий смысл. А, по-моему, просто пошел по колее. Так удобнее. Впрочем, может, в этом он и увидел смысл? Вот ваши занозы. Целых три». «Спасибо», — сказал ИДК, глядя на свою исцарапанную ладонь. «Сейчас я помажу йодом». Дина встала. «Не надо», — «И так заживет», — торопливо сказал ИДК. «Вы боитесь за мужа? С ним ничего не случится, уверяю вас. А за кого я должна бояться? За старцев, которые почему-то впали в экстаз, когда увидели эту дурацкую надпись? Или за израильтян, которые устроят большой спектакль перед человечеством? Или за вас, который заварил кашу и отошел в сторону?» ИДК промолчал. Не сводя с него глаз, будто опасаясь удара в спину, Дина отошла к окну. «Господи, какие глаза!» — мелькнуло в голове ИДК. «Вот возьмет и убьет за своего любимого Илюшу». У Дины и в мыслях сейчас не было убивать этого психа, который может проходить сквозь стены. Злость ее была направлена на собственного мужа, которого она видела перед собой и с которым говорила, не понимая, как это происходит. Илья поднимался по широкой лестнице под локоток, поддерживаемый дряхлым старцем с седой бородой. А премьер-министр Левингер, знакомый по газетным фотографиям и телепередачам, шел чуть позади, видимо, ощущая себя здесь человеком вторым и не очень нужным. «Иди домой, Илья! Ты не понимаешь, что делаешь! Иди домой!» — говорила Дина. «Пусть все станет, как было прежде. Я не хочу, чтобы ты был мессией. У тебя не получится. Это не твое. Ты не умеешь. Мало ли что наговорил тебе этот ненормальный». «Да помолчи ты. Все отлично. Видишь, это сам Равин Гусман, а это Левингер. А шавки из Кнессета семенят сзади и боятся, как цуцики. Я не лидер, Динуля. Я мессия. Понимаешь ты это? Я спасу всех». «Как ты спасешь всех, идиот? Через час каждый дурак раскусит, что ты бездарь, что ты ничего не знаешь и не умеешь, и что кроме этой дурацкой надписи на этом дурацком камне...» «Дина, ты соображаешь, что говоришь? Не мешай. Мне нужен Купревич. Отойди. Я не улавливаю его мыслей». «Он не улавливает. Я же говорю, ты ничтожество. Без чужой подсказки ты нуль. Ты сорвешься. И что тогда будет со всеми нами? У тебя семья». «Бог избрал меня. Ты хоть это понимаешь? Отойди, не мешай». Совсем рехнулся. «Какой Бог тебя избрал? Отойди в сторону. Или я... Ну, хочешь, чтобы я тебя ударил? Хочу. Возвращайся и ударь, если ты только на это способен, спаситель человечества». Дина вскрикнула. ИДК увидел, как ее голова дернулась, будто от удара током. На щеке залило пятно. Глаза женщины наполнились слезами, и вдруг она начала медленно опускаться на пол, хватаясь руками за стену. Как приводить в чувство женщину, упавшую в обморок, ИДК не знал, и просто сидел рядом, нелепо похлопывая Дину по щекам. В голове бился истерический голос Ильи Давидовича, но ИДК не отвечал. Он понял, что произошло, и это вызвало в нем двойственные чувства. Илья Давидович многое уже мог, но оказался глупее, чем ИДК. Сначала предположил. Семейная сцена была сейчас и вовсе ни к чему. Дина открыла глаза. «Пустите меня», — сказала она, высвобождаясь. «И вы, и Илья сошли с ума». «Не будем спорить», — согласился ИДК. «Прочтите, пожалуйста, текст, который я вам дам. Это пробудет еще один канал генетической информации, и мне не нужно будет, не стану я больше ничего читать». Дина села перед телевизором. Когда Илья Давидович поднялся на кафедру в Кнессете, ИДК накрыл своей ладонью тонкую и холодную руку Дины, лежавшую у нее на коленях, и она не пошевелилась. Людей, считавших себя ответственными за нацию и потому принимавших вполне безответственные решения, в тот день было немало. Начиная с премьер-министра Ицхака Левингера, не поверившего в избранность Ильи Кремера, и кончая поселенцами с территории, которые в тот же вечер вышли на улицы Иерусалима с факелами и лозунгами «Мессия за неделимый Израиль». Агнан Кариф, историк с Израиля 3, утверждает, что мессии удалось так быстро убедить и религиозное, и даже светское общество Израиля в своей богоизбранности по двум причинам – к религии отношения не имевшим. Во-первых, все понимали, что стране, раздираемой постоянными противоречиями, правые, левые, религиозные, светские, старожилы, новые, репатрианты, богатые, бедные и перманентной войной с палестинцами, совершенно необходим харизматический лидер. И во-вторых, стране, где сионизм, все еще провозглашаемый на словах и попираемый на деле, перестал быть необходим для выживания, нужна была новая идея. Мессия просто обязан был явиться именно сейчас, когда момент назрел. И он явился. Историк объясняет события с точки зрения исторической необходимости, и он, конечно, прав. Психологи тоже поломали немало копий, разгадывая личность Мессии и объясняя оглушающий эффект его бездарного, если честно разобраться, выступления в Кнессете, психологическим шоком от событий, которые происходить в природе не могли. Я же литератор, и хочу сказать, что все неправы. Убежден, что никто на самом деле Мессии не поверил. Во всяком случае, в первые дни. Ни правые, ни левые, ни светские, ни даже религиозные. По одной простой причине, которой никто из историков и психологов не касался. Илья Кремер был новым репатриантом из России. Для среднего израильтянина разница между Украиной и Россией была не больше, чем разница между Габоном и Замбией. Общество относилось к русским братьям не очень, мягко говоря, терпимо. Так в чем же дело? Сейчас, десятилетия спустя, судить очень трудно, и вполне можно понять историков, философов и даже географов, создающих гипотезы за гипотезами на основе доступной им информации. Все, о чем я уже рассказал, наталкивает меня, надеюсь, и вас, на мысль о том, что ИДК попросту и сам поначалу не очень разбирался. Какие именно силы были пробуждены в организме Ильи Кремера тестовыми словосочетаниями? Генетическая память включала резервные возможности организма, но откуда ИДК мог точно знать, какие именно? Он полагался на свой, сугубо теоретический анализ. Он мог ошибиться, и тогда Илья Давидович был бы бит теми же мудрецами Торы, которые не признавали мессией даже любавического Ребе, несмотря на его явную святость. Илья Давидович Кремер был признан. Это исторический факт, все остальное — интерпретации. И не говорите мне, что пробным стал именно камень с надписью, призывавший верить. Наум Исакович, отец Дины, естественно, смотрел телевизор. И когда на экране появился его не очень-то любимый зять, он позвонил дочери. «Не обращай внимания, папа», — безапелляционным тоном потребовала Дина. «Это все их ешеботные штучки. Я забегу за Хаимом попозже». ИДК наблюдал за Ильей Давидовичем, витийствовавшим на экране, но думал о том, что необходимо как-то раздобыть доступ к большому компьютеру. Нужно просчитать модель, внести исправление. Тора читает скрытый наследственный код, но этот процесс нуждается в контроле. ИДК вспомнились многочисленные фантастические произведения на тему о людях будущего, о мутантах, о монстрах, в которых превращались люди. Страшной не было. Появилась растерянность. «Скажите Илье, чтобы кончал трепаться», — обратилась к нему Дина. «Чем меньше он открывает рот, тем больше ему будут верить». «Сами скажите», — усмехнулся ИДК. «Дина, вы уже знаете, как телепортироваться?» «Что?» «Вы вообще понимаете, что вы сейчас можете, а что еще нет?» Дина посмотрела на ИДК изумленным взглядом человека, неожиданно увидевшего в непрошенном госте не безумного взломщика, а волшебника, явившегося из сказочной страны. Она действительно чувствовала. Что? Она не могла бы ответить, просто чувствовала, будто не ходит по квартире, а летает, не думает, а мыслит. Она не могла бы объяснить разницу между этими словами, но знала, что разница есть, как есть разница между желаниями ее и мужа, который сейчас действительно выглядел безумным взломщиком, проникшим на чужое, не принадлежавшее ему от рождения поле, и теперь старавшимся унести как можно больше и для этого уговаривавшим хозяев сойти с ума по его примеру. «Вы выходили на кухню, — сказал ИДК, — и не видели, как ваш Илья прочитал старцам и депутатам Кнессета второй код истории, и все прочитали следом за ним, не понимая для чего, будто клятву о посвящении. И теперь все они посвящены, только еще этого не понимают. И вы? Я? Конечно». ИДК откровенно любовался ее непониманием. «Вы сказали, чтобы он возвращался домой. Илья это воспринял и перешел к действиям. Я пытался ему это внушить задолго до вас, но не получилось. Он был эмоционально взвинчен и мои мысли не воспринимал. А вы ему ближе. Вы жена, и...» «Что вы сказали о телепортации?» «А, попробуйте. Ну, скажем, остановите движение на углу улиц Яфо и Кинг-Джордж. Думайте об этом». «Не хочу. Я...» «Ну, Дина, вы об этом уже подумали. Это получилось автоматически. Хотите посмотреть результат? Дайте руку». Он протянул Дине руку, и она, отпрянув на мгновение, все же коснулась его холодных пальцев, и по телу пробежал ток. Будто от прикосновения к чему-то чужому, ненужному, опасному и притягивавшему, как взгляд удава. «Представьте себе это место», — властно сказал ИДК. «Вперед!» Зазвонил телефон, но трубку никто не поднял. Квартира была пуста. Историки не любят сослагательного наклонения. «Я не профессиональный историк, и мне нравится исследовать миры, несостоявшиеся, но возможные. Тем более, что вся нынешняя совокупность Израилей на множестве разных планет, во множестве разных измерений, разве не является собой именно пример реализованных вероятностей? Я хочу спросить коллег-историков. Кто-нибудь мысленно представлял себе сценарий, в котором бы коды, выведенные ИДК, оказались вовсе не такими эффективными?» Включение программы могло происходить иначе, вовсе не таким элементарным способом. К обсуждению этой проблемы, она в сущности перекликается с основным вопросом современной философии, мы еще вернемся. Читая, попытайтесь одновременно еще и думать, а не только представлять картины и участвовать в них эмоционально. Вопрос первый. Что было бы, если бы старцы отказались в ту ночь читать отрывки истории, указанные Ильей Крэмером, посчитав это кощунством? Вопрос второй. Что стало бы с избранностью еврейского народа, если бы Евровидение вело прямую трансляцию из Кнессета в то время, когда там происходила церемония приобщения? И вопрос третий. Из области скорее нравственной. Почему первыми людьми кода должны были непременно стать хранители веры и хранители закона? Именно об этом спросила Дина, когда, поборов страх, сама без помощи ИДК вернулась в Ирганимскую квартиру. ИДК вернулся на мгновение позже, но успел подхватить Дину, которая не смогла удержать равновесие, ударившись об угол стола. «Илья должен был иметь аудиторию», — серьезно сказал ИДК. «Мессия, видите ли, является в мир не для того, чтобы быть идолом у группы людей, пусть даже влиятельных. Все евреи должны узнать смысл послания. Самый простой способ – приобщить начальство, светское и религиозное. Кстати, религиозное вовсе не обязательно должно было быть первым». «Перестройка начинается сверху?» – спросила Дина. «Перестройка всегда начинается сверху», — сказал ИДК. «Иначе это революция и кровь. Задача Ильи Давидовича сейчас — выступить в Кнессете так, чтобы и телезрители прочитали текст кода. И все станут телепатами и смогут перемещаться силой мысли, и сразу всем станет хорошо. И ворам, и грабителям, а арабы, которые воспримут код, тоже станут такими же могучими? И что тогда? Вот сейчас вылезет из стены араб с ножом». Идыка покачал головой. «Нет, Дина, поймите, смысл кода вовсе не в том, чтобы дать нам какие-то сверхвозможности». «А, вы уже знаете смысл. Люди изучают Тору тысячи лет, чего только они не передумали. Мне Илья рассказывал, как они в Ешиве над каждым словом. И сколько в каждом слове скрытого смысла. Смысла и мысли о жизни, а не указаний, как проходить сквозь стену. И вдруг приходит некто, который даже Танаха не читал, а о Талмуде имеет такое же представление, как о жизни Шивы, считает что-то на компьютере, и вот вам, пожалуйста». Все не так. Просто на Тору всегда смотрели как на книгу, пусть с тайным, неясным смыслом, как хотите, но книгу, написанную Творцом для того, чтобы человек думал над ней, чувствовал, размышлял. Книгу, предназначенную для ума и чувств. На деле же книга обращена вовсе не к уму, не к чувствам, а к биологической основе человека. В Торе всегда искали смысл «не чувствую я». «Никакого смысла», — тихо сказала Дина. «А чувствую, что все катится к чертям, и уже не будет у меня мужа, и в Израиле уже не будет мира, и все из-за вас». Она встала. Прошла мимо Идыка, и он физически ощутил исходивший от нее терпкий запах неприязни, будто жена Патриция прошла мимо последнего плебея. Дина подошла к окну и исчезла, мысленным приказом послав себя туда, где, как ей казалось, сейчас ей надлежало быть. Идыка прикинул: либо к Илье, либо к родителям за сыном, второй вернее. Он поудобнее устроился на диване. Идыка еще в школе усвоил, что цель жизни, которую имеет смысл ставить перед собой, должна быть недостижима в принципе. Достижимая цель обладает тем недостатком, что ее можно достичь, и что тогда? С другой стороны, если цель недостижима, то нет стимула бороться, противоречие. Но именно из противоречий и складывается истина. Любимая им теория творчества утверждала, что противоречие может быть разрешено, если разделить противоречащие друг другу части в пространстве или во времени. Что ж, цель может быть принципиально недостижима на Земле, но достижима на Марсе или в системе Беты-Козерога, или недостижима сегодня, но достижима через 30 лет. Пример такой цели — создание антигравитации. Он был вовсе не мудрее тысяч мудрецов, интерпретаторов Торы за многие века. Значит, он должен быть хитрее их. Если задача не решается в лоб, как ее решали все и всегда, значит, нужно решать обходную задачу. Когда что-то получалось, он радовался и сам себе раздавал благодарности и дипломы, которые вешал на видное место в собственном подсознании. Когда не получалось ничего, он молча сносил едкие реплики, которыми сам себя награждал. Он был сам себе ученый совет, директор и уборщик территории. Он верил сам в себя. И если разобраться, сам для себя был и Богом, и дьяволом. Именно в этом качестве ИДК и был в состоянии жить. Для религиозного еврея смысл жизни заключался в приближении к Создателю, в сохранении традиции, как он лично понимал этот процесс. Но сохранять традиции было жизненно необходимо лишь до вчерашнего дня. Нужно было пронести текст книги в первозданности, не допуская никаких ошибок и отсебятины. Любая лишняя, недостающая или измененная буква аналогична мутировавшей клетке в биологическом аналоге, генетической молекуле ДНК. Все сопутствующее – Танах, пророки, Мишна, Талмуд, не говоря уже о Новом Завете, Евангелиях и прочем, включая едкий и мрачный апокалипсис – плоды интерпретационной деятельности – потому что человеку представляется невозможным хранить нечто, никак не пытаясь осознать хранимое. Сейчас все это ни к чему. Черта подведена. Книга заговорила. Код начал действовать. Идека неожиданно ощутил собственную ничтожность перед этим запущенным им процессом. В сущности, он расшифровал несколько частных кодов, полагая, что этого будет достаточно. Подсознание, биология сработают, и дальше текст книги будет читаться независимо от него. По аналогии с биологической ДНК, достаточно запустить механизм, и считывание генетической информации продолжится само, до тех пор, пока не появится новый организм, новая жизнь, существо. Пока существа не было. Нация оставалась прежней, алчущей, ждущей, громкогласной и нелепой. Прием, оказанный мессией в Кнессете, ясно это показал. «Это потому, — мрачно подумал Идека, — что я не лидер и никогда им не стану. Обо всем этом следовало подумать раньше. Наука вне морали, и когда ею занимаешься, думаешь только о результате. О следствиях задумываешься потом, когда результат достигнут. Голова освобождается. Как утверждает теория творчества, происходит переход к надсистеме. Вот сейчас этот переход и происходит, с той существенной оговоркой, что назад уже не вернуться».